Глава 58. Распутывание людей. Лин Цзэ улыбнулся, когда увидел, что покупатель восхищается его розой. «Спасибо за вашу признательность. Я тоже уверен, что это восхитительно». У всего была душа. Уважение к растениям и цветам было формой романтизма в жизни. Более того, барышня-эльфийка специально сказала, что у этой розы тоже есть мысли. Даже если он просто подыгрывал девичьему сердцу этой молодой леди, Лин Цзэ все равно приходилось вести себя как таинственному продавцу. «Значит, если настанет день, когда юная эльфийка вернется и увидит, как ценится ее дар и добрые намерения, она почувствует себя оцененной. И, возможно, у него будет еще одна клиентская база. Видите ли, путь зарабатывания денег нужно было выстроить в течение определенного периода времени. От мельчайших деталей зависит успех или неудача. Очень верная поговорка. Более того, Лин Цзэ лично ухаживал за этой розой. На прошлой неделе он поливал ее изо дня в день, и это породило некоторые настроения». Услышав сказанное, Акерман почувствовал холод внутри своего тела, когда вспомнил сцену, свидетелем которой он только что стал. «Владелец этого книжного магазина не только любит играть сердцами людей, он даже кажется таким близким с этим цветком, как будто он относится к этому монстру как к своему собственному ребенку. Даже черный маг Морфей, нарушавший многие табу, в лучшем случае только обожала воскресшего монстра грез, как чудесное создание. Но она не заходила так далеко, чтобы относиться к этому отвратительному монстру как к человеку. Кто именно владелец этого книжного магазина?» Веки Акермана дернулись, когда он внезапно пришел к разумному предположению. «Может быть, хозяин книжного магазина тоже не человек? Что если бы он и Роза были одного вида, только сам хозяин книжной лавки находился в своей человеческой коже? Разве это не имеет большего смысла?» Почему Акерман не мог почувствовать эфирную ауру? Почему у этого владельца книжного магазина был такой мерзкий и извращенный характер? Почему он был неоправданно могущественным? Потому что тот, кто стоял перед Акерманом, был просто какой-то высшей формой жизни. Но разве Союз Правды не знал? Проклятый Союз Правды использовал его как пушечное мясо. У Уайлда была возможность использовать это место как центр, но Акерман чувствовал, что его послали сюда в качестве подношения. Акерман робко рассмеялся, подумав про себя, что владелец книжного магазина был доволен похвалой его цветка. Таким образом, он оказал противоположное тому, что чувствовал на самом деле. «Я просто говорил правду». Лин Цзэ заметил, что лицо его нового покупателя побледнело, и поставил горшок в сторону. «Кажется, вам немного не здоровится. Как насчет того, чтобы сначала присесть?» Черт возьми, владелец книжного магазина, кажется, заметил что-то неладное. А Герман посмешно покачал головой. «Нет, я в полном порядке». Лин Цзэ нахмурился. «Правда? Не заставляйте себя». Он думал, что этот покупатель всегда был сильным. Даже если бы он был утомлен и был на грани обморока, он никогда не высказывал бы никаких признаков слабости постороннему. По внешнему виду, этот новый покупатель казался типичным взрослым из рабочего класса примерно от 30 до 50 лет. Взрослый рабочий в этом возрасте, вероятно, будет иметь заботу о пожилых и молодых людях, жену дома и начальника на работе. Не будет необычным испытывать чувство кризиса, когда они приближаются к среднему возрасту, но все еще не хотят расставаться со своей молодостью. Это был период в жизни, который мог быть чрезвычайно напряженным. Более того, этот покупатель, казалось, был занятым человеком, который приехал посмотреть на место взрыва, но без какой-либо конкретной цели он мог чувствовать себя растерянным. Конечно, это был заказчик, который очень нуждался в каком-то руководстве. Таким образом, Лин Цзэ добродушно улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь, сядьте. Здесь больше никого нет, чтобы вас не увидели другие. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать мне о каких-либо неприятных вещах, с которыми вы можете столкнуться. Я неплохо разбираюсь в людях. Нет разгадывающих людей. Все тело Акермана напряглось, и он почувствовал, что случится что-то ужасное, если он не сядет. Было ли что-нибудь еще, что его расстроило? Конечно, дело в том, что он хотел найти этот книжный магазин, но вместо этого попал в засаду. Но мог ли он это сказать? Конечно, нет. Разве он не был бы полностью разоблачен, если бы во всем этом признался? Ты недоволен? Тогда позволь мне открыть твое сердце. Физически. Подразумеваемый смысл владельца книжного магазина не может быть более ясным. Перед лицом еще более неприукрашенной угрозы, Акерман мог только униженно кивнуть и нерешительно сесть на единственный другой табурет в книжном магазине. Линза знал, что ему уже удалось сделать первый шаг, поскольку он смотрел, как покупатель нерешительно садится. Однако заставить клиента с таким типом личности раскрыть свои сокровенные мысли было бы довольно сложной задачей. Ему придется проявить инициативу и исследовать проблему шаг за шагом, как если бы было необходимо постепенно открывать твердую раковину устрицы, чтобы обнажить мягкие внутренние части. Линзе скрестил руки и показал свою обычную профессиональную улыбку. «Ничего страшного, если вы не хотите об этом говорить. Дайте угадаю, это касается вашего самосовершенствования, я прав?» Самосовершенствование было похоже на «вы столкнулись с какими-то проблемами». Оба были специальными фразами Линдзе. Пока человек не страдает депрессией, любой обычный человек определенно будет искать какую-либо форму самосовершенствования разной степени. Многие называли себя такими именами, как «мусор», «бесполезный» или «никчемный бездельник», но на самом деле некоторая надежда, какой бы крошечной она ни была, все еще существовала в их сердцах. Даже те, кто страдает манией величия, также захотят усовершенствоваться в определенных аспектах, чтобы воплотить свои мечты в реальность, будь то изучение нового навыка или повышение своих стандартов. Даже изменение небольшого изъяна, выяснение чего-либо или просто решение вопроса также можно рассматривать как самосовершенствование. А при более подробном рассмотрении масштаб самосовершенствования может быть безграничным. Этот покупатель явно был в растерянности, и вся его манера поведения была типичной для человека, который в настоящее время попал в затруднительное положение. Эта фраза была точным средством, и Линза не верил, что она не будет эффективной. Зрачки Акермана сузились, дыхание стало тяжелее. «Он знает, что я сейчас пытаюсь пройти оценку разрушительного ранга? Нет, было бы странно, если бы он не знал. Если так, то он, вероятно, знает, что я получил задание на поимку Уайлда с намерением устроить здесь засаду». Акерман не знал, каковы были точные мотивы владельца книжного магазина. Акерман мог бы умереть бесчисленное количество раз за всю ту минуту, что его взгляд был столь пристально прикован к цветку, если бы владелец книжного магазина хотел его убить. Однако владелец книжного магазина не сделал никаких шагов и вместо этого начал болтать с Акерманом, как будто имел какое-то другое намерение. «Я уже сдался». Акерман решил сказать правду. «Они просто использовали меня и относились ко мне как к одноразовому инструменту. Я только сейчас разглядел эту простую истину. Такая структура выглядит справедливо только на поверхности, но на самом деле сильные мира сего все еще смотрят на людей вроде нас сверху вниз». Его тон был полон насмешек над собой. В конце концов, черные маги, ученые Союза Правды и другие необычные существа свысока смотрели на охотников, которые заимствовали силу зверей грез. «Это наша собственная воля укрощает грязную кровь!» Линза кивнул, явно глубоко задумавшись. «А, я вижу. В конце концов, это давление начальства». Этот клиент хотел повышения по службе или повышения зарплаты, однако начальство часто его подталкивало, что приводило к утомлению от осознания его места в обществе. Растерявшись, он в конце концов зашел в книжный магазин. Наверное, все благодаря судьбе. Лин Дзе пристально посмотрел на этого покупателя. «Вы думали о поиске другого пути вперед?»